Здесь можно было спрыгнуть, только четко представив в уме все упражнение и мысленно убедив себя, что ты его выполнишь, не коснувшись ногами перекладины. Я взял в руки шест и мысленно представил себе, как я с его помощью перелетаю через провода высокого напряжения. Потом довольно лихо разбежался и легко перемахнул через преграду. Только после этого я заметил, что мое лицо покрыто каплями пота. Шест я перебросил обратно Иву. Он и Леон также благополучно перескочили через стенку. Крадучись вдоль высокой стены, мы подошли к массивным металлическим воротам. Рядом с ними находилась небольшая, также металлическая калитка с глазком посередине. Сбоку кнопки с цифрами. Андрей набрал цифры 222-722. Раздался мелодичный звон, и металлическая дверь поползла в сторону. Перед калиткой остался наш сопровождающий. В тот же миг мы с Леоном, как заправские автоматчики времен Второй мировой войны, прыгнули вперед и начали поливать лучом проем в калитке. Длилось это несколько секунд. Я кивнул Анри, предлагая войти в проходную первым и посмотреть, что получилось. Он молча шагнул в проем. Вскоре он вновь появился в дверях, жестом приглашая нас следовать за ним. Один из охранников в голубом комбинезоне сидел в проходной за столом, напоминавшим пульт управления. Кнопки, лампочки, рычажки, неестественно запрокинув голову назад. Лампочки на пульте оживленно мигали разноцветными огоньками. Двое других охранников лежали на земле во дворе. В момент нашей атаки они, видимо, разговаривали друг с другом на свежем воздухе. Мы быстро пересекли внутренний двор и оказались у солидной металлической двери. На этот раз Анри вынул из кармана черную пластинку, видимо, взятую у кого-то из охранников, приложил ее к стене, и дверь бесшумно поползла в сторону. Открывшийся за ней длинный широкий коридор выглядел пустынным. Справа и слева двери, на каждый номер. Пол коридора был покрыт ровными бетонными плитами, выкрашенными в белый цвет. Стены сероватые, потолок абсолютно черный. «Быстрее», — сказал Анри, и мы почти побежали по коридору. Анри был впереди, за ним я, далее Ив и Леон. Позади что-то щелкнуло. Я обернулся. Боковая дверь, мимо которой мы только что пробежали, открылась, и из нее вышел человек в голубой одежде охранника. В руке у него был предмет, похожий на карманный фонарик, который он тут же направил на находившегося ближе всех к нему Леона. В то же мгновение Леон упал. Когда человек в голубом направил оружие на Ива, я уже успел нажать на гашетку своего излучателя, и напавший на нас охранник рухнул на пол. Тем временем Ив остолбенело смотрел на поверженного противника, явно забыв о своем оружии. Я бросился к Леону. Он лежал ничком и не шевелился. Из спины у него выходил тончайший провод, который тянулся к лежавшему в нескольких метрах от него человеку в голубом комбинезоне. «Контрольный охранник», — услышал я голос Анри. «Обычно они ходят по одному и проверяют аппаратуру». Анри вытащил из спины Леона проводок, на конце которого оказалась малюсенькая стрела. Потом взял из рук охранника прибор оружия, похожий на карманный фонарик. «Тазер», — рассматривая прибор, сказал Анри. «Экспериментальное оружие американской полиции. Стреляет маленькими электрическими стрелами, которые пробивают одежду и мгновенно парализуют человека. Ток передается по тонким проводам, соединенным со стрелами. Что-то вроде стреляющего провода высокого напряжения, или скорее похоже на ПТУРСы, противотанковые управляемые реактивные снаряды. Они тоже соединены с пусковой установкой тонким проводом. Тазер бьет на 40-50 футов, но есть модели, которые поражают жертву на более значительном расстоянии. Тазерами вооружены многие охранники. Это оружие особенно удобно при аресте строптивых сотрудников центра. У нас случалось и такое. Паралич обычно проходит через 2-3 минуты. Можно отрегулировать тазер так, что человек очнется через несколько секунд. Или наоборот, дать дополнительный ток по проводу и продержать в бессознательном состоянии длительное время. можно и убить».